и пытались захватить электрическую станцию, но рота 9-го латышского полка подоспела и удержала станцию. Вы до какого места доходили? Мы с товарищем Данилкой были в самом Трехсветительском. Но? Там главные силы поповцев. Они разместились в трех прочных каменных домах, приспособляют их к обороне. Наставили пулеметы, пушки. Обороняются, прохрипел, оборачиваясь к адъютанту Рекст. Вы слышите? Обороняются. Хороши Наполеоны. Вместо того, чтобы идти на Кремль и брать его. Все разговорчики, сказал адъютант. А это почему стреляют из пушек? Из-за лошади Рекста выдвинулась серая конская морда. На лошади сидел батальонный. Безусое, безбровое и безбородое квадратное лицо было покрыто сетью мелких морщин и походило на печеное яблоко. Оно улыбалось беззубым ртом. Маленькие глазки исчезли в жировых складках. Точно резиновая, смешная маска вылезла из розовых, пропитанных солнцем туманов. «Я получил донесение», — произнесла маска. «Это они по Кремль стреляют, по свой святой Кремль». «Что же, были попадания?» «Ну да. Маленький церковка, купол разрушили, и так во двор». «Ну вот что», — громко сказал Рекст. «Батарея, стой, Спиритков!» Батарейные командиры подошли к Вацетису. «Что прикажете?» «Не спеша, не шумя. На руках подкатите шагов на 200 пушки к домам, где засели поповцы». «Понимаю». «И гранатами. Мы им предложим все-таки сдаться». В тумане двигались, давая проход пушкам, люди. «Расступись, товарищи! Дайте пушки пройти!» «Посторонись маленько! Пропусти матушку!» — раздавались голоса. Курсанты и латыши втаскивали пушки в Трехсветительский переулок. И только вошли, все окна вспыхнули огнями. Затрещали ружья и затакали пулеметы. Эхо отдавало звуки, и, казалось, ад творится в тесном переплете узких улиц. Но стрельба не приносила вреда отряду. Укрывшись за каменными громадами, латыши и курсанты делали свое дело. «Оружие заряжай гранатой!» — командовал старый коренастый латыш, унтер-офицер. «Прямая наводка! По крайнему дому!» Все шло привычно, как где-нибудь на позиции под Ригой или в Мазурских болотах. Курсанты устроились левее, стремясь подражать латышам и действовать как настоящие заправские солдаты. Лисенко, сгибаясь под тяжестью снаряда, нес блестящий патрон. Желто-коричневая граната торчала из-за него. Мелкая капель тумана покрывала латунь гильзы. «Давайте, товарищ!» Звенел, мягко открываясь, густо смазанный замок. Откуда-то с площади неслись тяжелые звуки. «Бум! Бум!» Поповцы стреляли по Кремлю. Скрежетали в воздухе снаряды, проносясь над крышами домов. «Готовы?» Дуло пушки упиралось в улицу. В 200 шагах кипел людьми дом, занятый штабом Попова. «По крайнему дому! Первое! Пли!» Сухо, резко выговорил мальчик-курсант, незаконный сын горничной богатого дома, вчерашний уличный вор и хулиган. Пролетариат пробивал себе дорогу к жизни. Резко, грозным рокотливым эхом, отдаваясь от дома переулков, рявкнула пушка. Зазвенели, посыпались из домов стекла, и с треском обрушилась часть дома, занятого поповским штабом. «Второе!» — командовал юный офицер. Абраша Гальшмидт в испуге закрыл уши. «Пли!» Изо всех трех домов поодиночке группами бежали к Дегтярному переулку, стараясь прорваться на Курский вокзал матросы,